Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде со и вся исполняем, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песню пием Ти сильнее. Свят, свят, свят, Тиси Боже, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигмеси, Господи, ум мой, просвети и сердце, и сне мое отверзи. Воеже пети Тя, Святая Троица, свят, свят, свят, Тиси Боже, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и ко Его злодеяния обнажаться, но страхом зовем хвалу нощи. Свят, свят, свят, Тиси Боже, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался, если на меня ленивого и грешного, ниже погубил месяц за беззаконие моими. Но человеколюбствовался обычный в нечаянии лежащего сбег меси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи истинно, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумейте заповеди Твои, творите волю Твою, петь и Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть пыну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я когда оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судите Ти, сего беззаконие и зачат есть мы грехах ради меня, Мать моя, сего истину отлюбилась, и безвестна и тайна премудрости Твоей я явил миссии, окропиши мя и супом и очищуся, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные». Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто, созерти во мне Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычьим тверди меня. Научу беззаконные путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось, и жертвы дал бы хуба всесожжения неблаговолишие. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиются стены Иерусалимские. тогда благоволишь и жертву правды возношения все сожигаем, и тогда возложат на алтарь твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, Отцу им же всебыша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы во человечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судить живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемой славим и глаголовшего пророки, воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу устам и недостойно восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песню нашу ти спаси, припадай во пиюти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя раснысь волею, и лежащих моим в ленности ускори в восставе, и спаси меня в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияем и день безгрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, Владыко, человеколюбче, от сна восстав прибегаем, и на дела Твои подвизаюсь и милосердием Твоим молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное. Ты выеси мой сотворитель и всякому благу, промысленник и податель, а Тебе же все упования мы Тебе славу высылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многое Твоей благости великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мершедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческих творче, сподобь мя истин Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышни, живые, насмиренные, презираем, сердца же и утробы испытуй, и сокровенное человека в яве предведаем, безначальный и пресносущий свете, у него же не есть применение или приложение осенения, сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающих, от скверных тебе устен творим, и оставя нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами и очистенное от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славой Судья все приедет, кому что отдать и по делам Его, да не падший обленившийся, но бодрствующий воздвиженный, в дело не обрящимся готове, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты воесть истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и Тя поет все тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий, Господи, милости творящего присно с нами, великой же неисследованное, славной же ужасной же нет числа, подавшего нам сон во упокоении немощи нашей, ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, как не погубилась и нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовалась и обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглись, и воежеславословите державу Твою, Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиста и ум наш от тяжкой сноленности восстави, отверзи наши уста, исполни я Твоего хваления, я, когда возможно, не поколеблю, пейте же исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тебя, ум мой о благодати, ступать и правме, настай путем Христовых заповедей, дети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связаны пленницами грехопадения, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, нощими и во дни сохраняй борющий фраг избавляющими, жизнодателя Богородшу, мещенами острастьми оживи, я рассветней вечерней родшей, душу мою ослепшую просвети, во дивная владычня палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшу, врачуй души моей многолетной страсти, волнующуюся житейскую бурю ко стезе покаяния направи, избави мя огня вечнущего червя, жезлага и тартара, да мя не явиши без умрадова, ниже многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственным при непорочном согрешении, странно муки всякие покажи мне и всех, владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподобием, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистой, души мне скверно очищающим, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердцу Владычице, молебную службу мою прими, Богу благоутробную принеси, превыше ангел мирского мне превыше слите сотвори, светоносное сень небесное духовно благодатью мне направи, руце воздеюсь не похваление сквернены, скверную все непорочное, душетленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющим, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милости и всемилости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшило воплотился, всякогда спасешь все, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы отдел спасешь меня, нести благодать и дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной в милости, веру бы в меня реклись, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще уба вера я же в тебя спасает отчаянно, си веру и спаси меня, яко Бог мой и святый Создатель. Вера же вместо дел доминится мне, Боже мой, не взыщешь и делать нюдь оправдающих мя. Но та вера моя додавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастникам славы Твоей я вечная. Да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, я же отторуньте мя от Твоей руки ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро-скоро погибу. Ты боиси Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите, тебя, как возлюбих иногда той самой игре, и паки поработайте тебе без лености точно, я, как же поработав прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу мой Иисусу Христу, во вся дни живота моего ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй окаянны моей души и страстны моей жизни, не оставь меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильство смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и наставь меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранители, покровители окаянны моей души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбив, восядни живота моего, яще, что согрешив пришедшую ночь и покрыв настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит меня страсти своим, достойно покажет мне раба своя благость. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверное, лукавое и хульное помышление, от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищий смекаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний, предприятий, и от всей здесь злых свободи меня, яко благословенное си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Помянник о живых. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, их же ради вочеловечился Иси, и распятие, и смерть, спасение ради права в Тя верующий претерпеть и изволил Иси. И воскрес из мертвых, вознесся Иси на небеса, и сидишь и одесную Бога Отца, и презираешь и на смиренные мольбы всем сердцем, призывающим Тя. Преклони ухо Твое, и услыши смиренные моления, мене непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного Тебе за вся люди Твоя приносящего. И в первых помяни Церковь Твою святую, соборную, апостольскую, и уже снабдилась и честной Твоей кровью, и утверди, укрепи и расшири, умножи, умири и непреборимо адовым враты во веки сохрани. Раздирание церквей утеши, шатание языческое угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и вничтожи силу и святаго Твоего Духа обрати. Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ия, огради миром их и глаголи мирные, благая в сердцах их о церкви Твоей святей, и о всех людях Твоих, да и мы в тишине их тихо и безмолвное житие поживем, во правоверии и во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, и помилуй великого Господина и Отца нашего, святейшего Патриарха Алексия, и святейшие вселенские патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, иереи же и диаконы, и весь притчет церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и спаси мя грешного. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовное имя Его, и святыми Его молитвами прости моя согрешение. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, имена их братью и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и даруй им мирное Твоя, и премирное благая. Спаси, Господи, и помилуй во святогорских монастырях и в российских, и во иных местах живущие, пребывающие отцы и братья нашу, и сестры, и молитвами их помилуй и мене грешного. Спаси, Господи, и помилуй, по множеству щедрот Твоих, вся священноиноки, иноки же инокини, и вся в детстве же и благоговении, и постничестве, живущая в монастырях, в пустынях, пещерах, горах, столпе, затворях, расселенных каменных, острове же морских и на всяком месте владычестве Твоего, правоверно живущие, благочестно служащие Ти, и молящиеся Тебе, облегчи им тяготу и утеши их скорбь, и к подвигу от Тебе силу и крепость им подашь, и молитвами их даруй оставление грехов. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юные, нищие и сироты и вдовицы, и сущие болезни и в печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядней же гонениях. Тебе ради и веры православной, от язык безбожных, от отступники, от еретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силой Твоею ослабу, свободу и избаву им подашь. Спаси, Господи, помилуй, посланные в службу путешествующие отцы и братья нашу, и вся православные христианы. Спаси, Господи, и помилуй, их же от безумия моих соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведов, божествен Твоим промыслом пути паки спасения возвратим. Спаси, Господи, и помилуй ненавидящие и обидящие мя, и творящими напасти, и не остави их погибнути мне ради грешного. Отступившие от православной веры и погибельные ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской и соборней церкви причти. Правоверие же утверди, и воздвигни рог христианский, и ниспосли на нас милости Твоя богатые. Помянник о усопших. Помяни, Господи, от жития сего отшедшие правоверные цари и царицы, благоверные князи и княгини, святейшие патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, во иерейским же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селениях со святыми упокоем. Помяни, Господи, души усопших раб Твоих, родителей моих, имена их и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения, вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоя бесконечная и блаженная жизни наслаждения. Помяни, Господи, и вся в надежде воскресения и жизни вечной усопшие отцы и братья нашу, и сестры, и здележащие, и повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и еже пресечает свет лица Твоего, всели и нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Трижды с тремя поклонами.